У Чернова и Натансона я увидел злобные огоньки в глазах и какую-то надежду, что вот-вот для защиты Азефа они узнают что-то нужное для них. Меня взорвало такое отношение ко мне. Я с трудом скрыл это чувство, но решил поставить их в такое положение, чтобы они вполне выявили свое злобное отношение ко мне. Я категорически заявил, что посылал вполне своего человека. И полагаю, что называть его не имеет никакого смысла, что его имя ровно ничего не может нам выяснить, так как все решения принимал я, а это лицо было только посредником. Мой настойчивый тон и нежелание сообщить имя посланного мною лица в высшей степени заинтересовали и Чернова, и Натансона. Им казалось, что вот тут-то и зарыта собака. И чем больше я упорствовал в нежелании назвать это лицо, тем больше они на этом настаивали. Наконец, они стали говорить со мной языком ультиматума и заявили, что для них очень важно знать, кто был посланный. Они напомнили, что в начале нашего суда мы решили ничего не скрывать, и что я сам до сих пор отвечал на все вопросы, касающиеся даже лично меня. Мой спор с Натансоном и Черновым продолжался долго, и со стороны, конечно, нельзя было не видеть, что хотя обе стороны и стараются выражать свои чувства в спокойной форме, но сильно волнуются, и между ними происходит настоящая дуэль. Чернов и Натансон обратились к судьям с просьбой во что бы то ни стало потребовать от меня, чтобы я назвал это лицо. Судьи единогласно обратились ко мне с заявлением, что они просят меня назвать это имя и что они не могут в этом отказать эсерам. Тогда я сказал судьям: если и вы считаете нужным настаивать, я назову это имя. Но очень вас прошу, не настаивайте. Поймите, что это имя не нужно для дела. Оно вам ничего не объяснит. И судьи, а еще больше Чернов и Натансон, стали еще с большей силой настаивать. Наконец, судьи и мои обвинители единогласно заявили мне, что я должен назвать это имя. «Хорошо», — ответил я. «Я разрешаю Бакаю назвать имя лица, которое я посылал к нему. Он знает это имя, и вы все знаете. Но позвольте мне еще раз спросить вас, не настаивать. Это бесполезное осложнение дела». Я понимал, конечно, что после этих моих слов эсеры особенно будут продолжать настаивать на своем. Во мне начинала клокотать злоба против этих действительно злых людей Чернова и Натансона, даже не скрывавших своей злобы. Я нарочно еще некоторое время, что называется, ломался. Но, в конце концов, обращаясь к тут же сидевшему и слушавшему всю эту нашу перепалку Бакаю, я сказал ему: ну что ж, суд настаивает, чтобы было названо имя лица, которое я к вам посылал. Вы знаете его. Я вам разрешаю назвать его. Воцарилась тишина. Я посмотрел на Чернова и на Натансона.